164. В космическом творчестве все строится на преемственности, ведь корни каждого строения держатся законом иерархии. Каждая задача и план строится целесообразностью и утверждаются великим планом эволюции. Так все наши утверждения приносят благие явления. Только притяжение к цепи иерархии может дать путь к беспредельности. Потому мощь слияния владеет миром истинно.